Вернувшись домой, я отдал распоряжение насчет ужина и внимательно оглядел все жилище. Мебель и все окружающие предметы вдруг показались мне незнакомыми и едва ли не враждебными. То же относилось и к Гераксу, которого я вроде бы успел узнать довольно неплохо. А кухар? А привратник? Я, конечно, не раз говорил с обоими, но они так стремились расположить меня к себе, что вполне могли и приврать. Мне следовало бы чувствовать себя счастливым и довольным, ибо у меня были деньги, уважение, я занимал определенное положение на государственной службе, имел высокого покровителя и был крепок телом. Многие за всю свою жизнь не достигали и сотой доли того, чего я добился в свои юные годы. И тем не менее, я почему-то казался себе несчастным. Павел и его спутники пришли, как только зажглись вечерние звезды. Он велел всем остаться на улице, а сам вступил под мой кров. Из уважения к нему я велел прикрыть лица моих домашних богов тканью, зная, что иудеи не терпят изображения человека, и приказал Гераксу достать в честь гостя восковые свечи. После незамысловатого овощного блюда нам подали мясное. Я сказал Павлу, что он может не прикасаться к нему, если того требует его учение. Павел, улыбаясь, положил себе кушанье и возразил, что ни в коем случае не желал бы обидеть хозяина, и потому даже и спрашивает, где куплено мясо. Среди греков он грек, среди иудеев – иудей. И мой гость выпил вина, смешанного с водой, заметив, однако, что в скором времени собирается дать обед. Я не хотел ставить его в неловкое положение, и оттого не мучил неделикатными вопросами о запрещенных блюдах и прочих интересующих меня вещах. Когда же беседа наша потекла легко и непринужденно, я все равно не забывал об осторожности и очень тщательно подбирал выражения. В интересах Галеона и Рима следовало выяснить его отношение к нашему государству. Павел уверял меня, что призывает всех слушателей повиноваться мирским властям, исполнять законы и уклоняться от всего, что может вызвать возмущение окружающих. Он не подстрекает рабов восставать против своих господ, ибо, по его мнению, каждый должен довольствоваться тем, что имеет. «Раб, — говорил он, — обязан исполнять волю своего господина. Глава дома — обязан хорошо обходиться со слугами и помнить, что есть господин, стоящий превыше всех». Имел ли он в виду императора? Нет. Он говорил о животрепещущем Боге, Созидателе неба и тверди земной, Иисусе Христе, Сыне Его, Который, по Его же собственным словам, должен вернуться, чтобы учинить суд людям, и живым, и мертвым. Мне не хотелось сейчас говорить с ним о спорных пунктах христианской веры. Но все-таки я спросил его, как должны в повседневной жизни вести себя новообращенные. Я понимал, что Павел не мог не размышлять над этим. Однако он ответил кратко. Быть довольным малым, не роптать, прощать чужие слабости, не воздавать злом за зло, но творить добро, радоваться, постоянно молиться и быть благодарным за все. Еще он сказал, что призывает своих братьев и сестер жить скромно и трудиться, не покладая рук, бедниц, скупцов, воров и злопоклонников, если они не хотят такого же суда над собой. Те же должны сами раскаяться в прогрешениях. Когда кто-нибудь из братьев скрывает, что он распутник или вор, скупец или идолопоклонник, сплетник или пьяница –